Я пробовал наркотики и алкоголь, но меня всегда тянуло к жизни иной. И при помощи спирта смелости не добыть, и как ни колись, счастливым не быть. А у Иисуса радость и благодать, ему нужно просто славу воздать. Простые законы тем, кто верит в него: не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего. Кабала, мерзость, кабала, ложь, ты меня своей кабалой не возьмешь. Кабала, рабство, кабала, плен, постижение калькулятором небесных сфер. А у Иисуса мудрость и благодать, ему нужно просто славу воздать. Простые законы тем, кто верит в него: не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего. Богатство и власть, управление людьми, тебя все ненавидят, и друзья, и враги. Каждый день расписание, каждый шаг строгий план, и если ошибся, то проиграл. А у Иисуса победа и благодать, ему нужно только славу воздать. Простые законы тем, кто верит в него: не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего. На работе нечестно поступили с тобой, ты вернулся домой и поругался с женой. От вины до обиды весь путь прошел, и мир потерял, и любви не нашел. А у Иисуса прощение и благодать, ему нужно просто славу воздать. Любовь и радость тем, кто верит в него: не греши и люби. Не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего. Слышишь, не греши и люби ближнего своего, не греши и люби ближнего своего.